Раз 20 читал «Смерть Ивана Ильича», и всякий раз якобы примиренная книга эта вызывала у него лишь приступ тоски. Впрочем, и это впечатление скоро проходило, чаще всего от общения с приятными людьми, от успешной повседневной работы. Николай Петрович приходил к мысли, что без твердой религиозной веры никак не может быть оптимистического миропонимания. У него твердой веры не было. Настроен же он был в нормальное время оптимистически и потому в тяжелые свои дни представлялся самому себе живым парадоксом. На следующее утро после спектакля у Кременецких Николай Петрович проснулся позднее обычного и сразу почувствовал дурной день. Легкая, о чем-то напоминавшая головная боль, сразу окрасила в черный цвет его мысли. Никаких неприятностей не было. Но Яценко умывался и одевался с тревожным чувством, как бы в ожидании очень неприятных происшествий. Вынутый для бритья из восковой бумажки новый жилет оказался тупым, вода недостаточно согретой, лампа плохо освещала зеркало, галстук завязывался неровно. Одевшись, Николай Петрович вышел в столовую. Перед его прибором лежали газета, два письма и сложенная вдвое записка без конверта. Это Витя, уже ушедший в училище, просил оставить ему в его комнате месячное жалование, о чем забыл сказать отцу накануне. Витя писал без твердых знаков. В одном слове твердый знак был по привычке поставлен и тотчас заботливо зачеркнут. Яценко с усмешкой прочел записку. Хотя жалование полагалось Вите только через неделю, прежде он был аккуратнее, Николай Петрович исполнил просьбу сына. Войдя в еще неубранную комнату Вити, он положил в ящик ночного стола деньги. При этом он рассеянно просмотрел лежавшие на столике книги «Альманах Шиповник», «Том стихов Блока» и тоненькую книжку Каутского об экономическом материализме. Николай Петрович усмехнулся еще сердитее. «Какой сумбур у него в голове! Вот у Вити уж никакой веры нет и не будет!» Хорошо же моральное наследство, которое он от меня получит, о материальном и говорить нечего. Яценко вернулся в столовую, торопливо выпил стакан остывшего чаю, не прикоснувшись к калачу, сунул в карман неразвернутую газету, нераспечатанные письма, ожидая и от них неприятностей. Затем, не будя Наталью Михайловну, вышел на улицу. День был очень темный, горели фонари. Трамвай как раз прошел, когда Николай Петрович подходил к остановке. Вопреки своему обыкновению, он нанял извозчика. На морозном воздухе головная боль у Николая Петровича прошла, но дурное настроение осталось и даже усилилось. Извозчик вез медленно, сани очень трясло. В камере, тоже освещенной электрическим светом, несмотря на утренний час, письмоводитель Иван Палч с очевидным удовольствием буравил и прошивал шелковым шнуром бумаги в одной из папок. Потому как с ним поздоровался Яценко, Иван Палч сразу догадался о дурном настроении следователя и, не вступая в разговор, заботливо принялся пропечатывать вытянутые концы шелкового шнура. «Загрядского в 11 приведут?» — спросил Яценко. Получив поспешный утвердительный ответ, он сел за стол. Письмоводитель тихонько вышел с папкой из комнаты. Яценко проводил его недовольным взглядом, затем распечатал и пробежал письма. В них ничего неприятного не было, но оба письма требовали ответа. Корреспонденция угнетала Николая Петровича. Он сделал над собой усилие и принялся писать. Работа пошла хорошо, дурное настроение Яценко понемногу рассеялось. «Загрядского привели», — робко доложил письмоводитель. «Отлично, пожалуйста, введите его, Иван Павлович», — сказал Николай Петрович, смягчая тон. «И, пожалуйста, останьтесь в камере, сегодня вы будете записывать». В камеру ввели Загрядского. «Однако и изменился же он», — подумал невольно Яценко, отвечая на неуверенный поклон обвиняемого. Осунувшееся лицо Загрядского было совершенно серого цвета, глаза воспалены и красны.